Глава 51. Антон. Рассказываю все как есть. Скрывать не вижу никакого смысла, да и нечего. Это же она меня домогалась, а не я ее. Мне так вообще ничего не нужно. Орлов молча слушает и хмурится, временами задавая уточняющие вопросы. Надеюсь, хоть верит. Отчего-то мне это на самом деле важно. «Как же тебя так угораздило-то?» Хмыкает он, откидывается на спинку стула и складывает руки на груди. «Да она сама», неопределенно пожимая плечами. «Я послал, но недоходчиво, видимо». «Точно ничего не было?» «Нет, конечно, у меня невеста есть». При воспоминании о Яне улыбка невольно появляется на губах, а голос проседает. «Любимая девочка». «Ладно, с Михаилом я поговорю». Александр поднимается на ноги и идет к чайнику. Он слегка повернут на своей жене, но в принципе вменяемый. Что-то не похоже. В любом случае, это уже не важно. То есть как? Непонимающе хлопаю ресницами. Из-за этой дуры шансов сохранить работу у меня нет? А как же мои пацаны? Орлов наливает кофе и оборачивается ко мне. Отпивает большой глоток и морщится, обжигаясь. Терпеливо жду, пока он продолжит свою мысль. Мне предложили возглавить один хоккейный клуб. Александр садится за стол и что-то ищет в ящике. Молодежка. Где-то внизу турнирной таблицы. Велики шансы вылететь из лиги совсем. Протягивает мне плакат с расписанием игр и эмблемой клуба «Белые волки». Красиво, конечно, но... А я здесь при чем? С сомнением смотрю на Орлова. «Хочу предложить тебе место в команде», — говорит прямо и откровенно. «Хороший нападающий мне позарез нужен там. Но я уже сезон играю в ВХЛ». «Да брось, этот год можешь еще за молодежь побегать. По возрасту проходишь, заодно восстановишься полностью и сможешь засветиться». «Ничего себе. Безусловно, он прав. Технически могу. Но я вроде как уже перерос молодежку. Хотя... Я же вроде как сначала начал. Может, это знак? В основной состав ведущих клубов пробиться очень сложно, а после моей травмы тем более. Единственная проблема. Решение принимать надо быстро». Голос Орлова вклинивается в мои мысли. К концу недели списки игроков должны быть утверждены. Я понял, а сумма контракта пока такая. Он рисует на листке сумму с 5 нулями. Плюс ежемесячные бонусы, как и везде. Все зависит от результативности. «Неплохо», — хмыкаю я. «Очень неплохо. Но детская лига». «Да какая разница, какая лига?» Орлов насмешливо дергает бровью. «Главное, играть будешь, а не на лавке сидеть». «Ну, тоже верно». Согласно киваю. «Я могу подумать». «Конечно, только недолго». Собираюсь и ухожу из Ледового. Около входа вижу знакомую машину, но делаю вид, что не замечаю и прохожу мимо. Вот же сука неугомонная. Надеюсь, Орлов все же сможет достучаться до ее мужа и приструнят ее наконец. Меня это вообще больше не касается, лишь бы не лезла ко мне. Дохожу до общаги, переодеваюсь и на автобусе еду в Москву. Встречаюсь с мамой в ресторане в ее гостинице. Она, на удивление, хорошо держится и уверяет меня в том, что у нее все в порядке. Решаю не настаивать и немного отпускаю ситуацию, но все равно буду держать руку на пульсе, чтобы в любой момент прийти на помощь. На самом деле я боялся, что она передумает и вернется к отцу, но мама кремень. Не хочет даже слышать об этом человеке, хотя он, как я понял, обрывает ей телефон. «Мам, ты уверена, что не хочешь поехать со мной?» Все же спрашиваю я. «Куда, Антош?» — улыбается она. «В общагу к тебе?» «Пока да, а потом...» «Не нужно, я справлюсь», — накрывает мою ладонь своей. «Ты, главное, сам держись и девочку свою береги». «Мам, я правда хочу жениться на ней, честно говорю. Может, не прямо сейчас, но очень хочу». «Мой мальчик стал взрослым». Ее улыбка становится мягче. «И готов брать на себя ответственность. И за сестру Яны». «Конечно», — уверенно киваю. «Я все понимаю». «Тогда я рада за вас обоих и обязательно поддержу». На душе становится теплее. «Только, Антош, давай пока без детей», — просит мама. «Поживите для себя». «Конечно, мам», — смущенно усмехаюсь. «Я умею пользоваться резинками». «Не сомневаюсь. Подожди». Что-то ищет в сумочке, достает конверт и передает мне. «Вот. Это по праву принадлежит тебе и твоей будущей семье». «Что это? Заглядываю внутрь и поднимаю глаза на маму. «Ключи от дома твоего деда», — терпеливо поясняет она. «Он оставил завещание на мое имя, а я переписала на тебя». «Почему ты не рассказывала раньше?» «Ты бы не оценил по достоинству такой подарок. Это же за МКАДом». Ее голос становится грустным. «А сейчас, думаю, вам обоим он придется по вкусу». Она права. Прежний я лишь бы рассмеялся такому подарку. Но все изменилось. Я стал другим. Яна изменила меня. «Спасибо, мамуль», — порывисто обнимая ее. «Это очень круто. Правда. Свой дом — это здорово. Только пожив в общаге, я это понял по-настоящему. Да и я не надеюсь, придется по вкусу. Я смутно помню деда. Он не любил отца, а тот в отместку не давал нам общаться. Раньше я многого не понимал и не хотел вникать, а сейчас очень жалею. Мне пора ехать. Обещал забрать Яну с работы. Беги, конечно, а у меня еще встреча с адвокатом. Удачи, мам. Целую ее в щеку. Держи меня в курсе». «Хорошо». Выхожу на улицу и жадно вдыхаю морозный воздух. Как же все быстро меняется, но, слава богу, в лучшую сторону. Осталось только поговорить с Яной. Надеюсь, она разделит мои желания. Краем глаза замечаю ювелирку. Зачем откладывать, если можно не откладывать? Решительно иду туда, мысленно прикидывая, сколько у меня денег.